Как влияют на нас убеждения? Сейчас мы попытаемся определить, как сформировалось ваше отношение к деньгам. Взгляните еще раз на фразы, которые вы отметили. Как вы считаете, какое влияние на вашу жизнь оказывают эти убеждения? Понимаете ли вы, в какой степени ваша нынешняя финансовая ситуация отражает эти убеждения? Не кажется ли вам, что вы действительно имеете лишь то, чего заслуживаете?